Глава 46. Гениальный артефактчик. На улицу они вышли в гробовом молчании. Сероглазый как-то подозрительно щурился на Маяре, но та не особо переживала. Даже если он прямо сейчас доложит своему начальнику, что она что-то замыслила, это не испортит ее план. Кошель с камнями приятно грел карман и сильно поднимал настроение, давая уверенность в своих силах. Снегопад усилился и, судя по ветру, продолжит усиливаться, что изрядно порадовало нервничающую Маяре, как и полное отсутствие света. Пробирались они в стороне от тропинок по глубоким сугробам, проваливаясь в них почти по колено. Мужчины буквально несли Маяре под руки, стараясь проскочить просматриваемый участок как можно скорее. Но завернув за здание трапезной, они вдруг замерли и одновременно посмотрели направо. Пальцы их напряглись, впиваясь в руки девушки. А затем беловолосый неожиданно сорвался с места и, взвихряя снег в дымку, бросился к ближайшим густым кустам. Сердце Маяре сжалось, и она вдруг подумала, что план ее может провалиться. Послышался короткий шум борьбы, и беловолосый направился обратно, таща за собой кого-то. «Вот!» Недовольный оборотень выпихнул свою находку вперед, и Маяре, к своему удивлению и облегчению, узнала Рода. Парень скалился и хмурился, но сильно не сопротивлялся. Видимо, и так понимал, что все равно влетит. «Так пусть хоть только от дяди!» «Совсем обнаглел!» Блондин не сдержался и отвесил Роду оплеуху. «Думаешь, дядя за тебя заступится? Он же первым тебя и высечет. Чего здесь шарахаешься?» Рот молча зыркнул на Маяре и ничего не ответил. «Любопытный нос бы твой обкорнать», — процедил сквозь зубы оборотень. «С нами теперь пойдешь. Господин Дагрен сам решит, что с тобой делать. О, любитель лезть не в свое дело». Замахнувшись еще раз на парня, блондин грубо дернул его за локоть и потащил за собой. Маяре и Сероглазый, помедлив, последовали за ними. За складом тоже не светилось ни единого огонька. В полной темноте пофыркивали лошади, запряженные в карету, и очерчивались три силуэта. В двух из них Маяре узнала Харена и господина Шидая, без которого, видимо, ни одно важное мероприятие не обходилось. В третьем предположила мастера Дагрена. А когда этот третий еще и дернулся в сторону Рода, уверилась в своем предположении. «Почему так долго?» Вроде бы спокойный голос Харена вызвал дрожь своим скрытым недовольством. «Госпожа мешала», — мрачно ответил Сероглазый. «Вот как?» Светящиеся в темноте глаза уставились на Маяре. От напряжения задрожали пальцы. В крови вперемешку со страхом вскипел азарт, и Маяре молча шагнула к Харену, утягивая за собой Сероглазого. Лишь на мгновение она заколебалась, внося в свой план небольшие изменения, а затем тихо произнесла. «Я прошу прощения за это». «Но будет вам стоять», — нетерпеливо прошептал Шидай. «Садитесь и по...» Договорить он не успел. Маяре направила ладонь к земле, и раздался беззвучный взрыв. Весь нападавший снег взметнулся вверх, взвихрился и закружился, разметывая мужчин в разные стороны. Ранхаш столкнулся с кем-то из оборотней, невольно схватив его за рукав, но того с треском вырвало из его пальцев, оставив в них только кусок меха с отворота. Воздух еще раз сотрясло, и все затихло. Взбитый вверх снег начал опускаться вниз, подобно плотному облаку, накрывая собой распростертые тела. Первым на ноги вскочил мастер Дагрен. Следом почти одновременно поднялись Ранхаш и Шидай. Но в плотной занавеси они почти ничего не видели, даже друг друга различали с трудом, хоть и стояли рядом. «Где она?» — прорычал Ранхаш, пытаясь высмотреть хоть что-то в снежном тумане. Услышав лошадиное ржание, он мгновенно сориентировался на противоположное направление, но шагнуть не успел. Бдительный Шидай перехватил его за локоть. «Куда?» — прорычал лекарь. «Вдруг у нее еще что-то есть?» Ранхаш замер. Снег медленно оседал, и в темноте начали вырисовываться три силуэта. Крепких оборотней можно было узнать сразу, а вот третья фигура не была похожа ни на Рода, ни на Маяре. Только через несколько секунд Ранхаш понял, что эта фигура принадлежит им обоим. Маяре стояла позади Рода, обхватив его одной рукой за плечи, а второй упираясь в его горло кинжалом. «Я убью его, если подойдете ближе», — решительно заявила девушка. Руки господина Дагрена опустились, и он замер. Все застыли. «Майяри, что на тебя нашло?» Шедай отодвинул капюшон на затылок, чтобы девушка могла видеть его лицо, и мягко улыбнулся. «Все же было прекрасно». Кинжал опасно сверкнул. «Ну да, взрыв был не очень приятен. Ты перенервничала, наверное. Надумала всякое. Ранхаш назад!» Разгневанно зашипел лекарь на господина, и тот неохотно замер, не сводя светящийся взгляд с девушки. «Да, и Харен — немного сложная личность. Но сейчас-то ты чего добиваешься? Такое поведение только усилит подозрения в твою сторону. А ты же невиновна. Невиновна же?» «Невиновна», — мрачно ответила девушка. «Я хочу уйти. Но... я хочу уйти!» Девушка сорвалась на истеричный крик. «Я устала от ваших и от их игр. Я лишняя среди вас. Дайте мне уйти, или я убью его!» Она дернула Рода на себя. Парень выглядел на удивление спокойным, и даже пользуясь тем, что девушка не видит его лицо, что-то показывал бровями дяди. «Майяри, это самая проигрышная ситуация», — продолжал увещевать ее Шедай. «Ну что ты будешь с ним делать?» — он указал на Рода. «Неужели действительно сможешь убить? Или потащишь с собой? Да его дядя тебе спасибо скажет за то, что избавила от этого поганца. А ты взвоишь уже через несколько часов. Давай мы успокоимся и поговорим. Отпусти парня и поедем, куда мы там собирались ехать. Обещаю, мы даже не вспомним об этом происшествии. Ты перенервничала. Это со всеми бывает». «Я хочу уйти», — упрямо заявила девушка. «Я не хочу говорить. Просто отпустите меня!» «Майяри, просто не получится», — вкрадчиво произнес Шедай, краем глаза наблюдая за темными силуэтами, подкрадывающимися к Майяри со спины. «Ты вспомни, сколько сил мы потратили, только чтобы познакомиться с тобой. К тому же столько оборотней, и все они мужчины, хотят владеть тобой. Разве можем мы отпустить столь привлекательную, во всех смыслах особу?» «Не заговаривайте мне зуб!» Раздался короткий свист, и арбалетный болт впился в плечо девушки. Коротко вскрикнув, она подалась вперед, а разъяренный Ранхаш рявкнул. «Не стрелять!» Рот воспользовался ситуацией и, вынырнув из захвата, ударил девушку локтем в живот. Майяри отшатнулась и согнулась от боли. «Не трогать!» — прорычал Ранхаш и сам направился к девчонке. Внутри него клокотала ярость на болванов подчиненных и на безголовую идиотку, которой именно сейчас вздумалась бороться за свою свободу и показывать характер. Девушка неожиданно разогнулась, словно бы и не испытывала ни малейшей боли, и со спокойным величием посмотрела на Харена. Тот, почувствовав неладное, замер, и Майяри, усмехнувшись, вытянула вперед руку с оружием и разжала пальцы. Кинжал сверкнул лезвием, улькнул в снег. «Она просила предупредить», — прохрипела девушка и издевательски улыбнулась. «Я гениальный артефактчик», — и исчезла. Почти четверть минуты тишину нарушал лишь шелест падающего снега и свист усиливающегося ветра. Темные силуэты словно застыли во тьме, устремив непонимающие взгляды на опустевшее место. Шедай, опомнившийся первым, запалил светляк и пустил его по воздуху в сторону обалдевшего Рода. В тусклом сиянии блескнул бок темного, покрытого трещинами шара. «Кристалл ложного облика», — Шедай присвистнул. «Ее здесь нет. Темные», — выругался Дагрен. «Кристалл не могли пронести незаметно на территорию школы. Значит, он был здесь. Но где?» «У нее был тайник», — уверенно произнес Шедай. «Мы все проверили, ничего не нашли», — решительно заявил Дагрен и, повысив голос, отдал приказ. «Искать ее!» «Значит, не нашли». Шедай посмотрел на господина и обнаружил, что тот подошел к кристаллу и поднял его. Ранхаш пристально всмотрелся в потрескавшуюся поверхность шара, словно пытаясь выяснить у него, как она посмела обмануть его, а потом с силой сжал пальцы. Шедай успел перехватить его за запястье и заставил ослабить хватку. «Не порть улики», — одними губами велел лекарь. «Дай сюда». Ощутив пустоту в одной ладони, Ранхаш осознал, что продолжает что-то сжимать во второй. Он поднес ее к лицу и увидел горсть меха, что вырвал из чужого рукава. Взгляд его невольно скользнул по одежде остальных. Скользнул и вернулся назад, всматриваясь с большей тщательностью. И ярость отступила, отдав место сосредоточенной ясности. Ни у кого из присутствующих не было меховых отворотов на рукавах. «Она взяла лицо одного из нас и ушла», — уверенно заявил Харен и решительно выбросил мех. «Ищем двойника». «Что?» Дагрен перестал испепелять племянника взглядом и посмотрел на Харена. «Любая маскировка будет обнаружена охранкой в момент пересечения границы школы». «Или не любая», — протянул Шедай с интересом, рассматривая кристалл. «Дагрен, эта девочка действительно гениальный артефактчик, добравшийся до своих инструментов и изобретений. Боюсь, у нас наконец-то появились серьезные проблемы. Ранхаш?» Харен уже выводил выпряженную из кареты лошадь в сторону ворот. «Ты куда?» «За ней», — коротко ответил Ранхаш, вскакивая на спину лошади. «Жди меня. У нее могут быть еще такие штуки». «Штуки?» Ранхаш пристально уставился на лекаря. «Она колдовала, Шедай. Она сама это сделала. Неужели ты не видел?» Толкнув лошадь пятками в бока, Харен сорвался с места и пустился вскачь в сторону ворот, оставив озадаченного Шедая переваривать новость. «Хлябаный дуб!» — начал было Дагрен, но, вспомнив о племяннике, рявкнул. «Заткнул уши и пошел спать!» Тот послушно зажал уши ладонями и направился в сторону общежития, продолжая беспокойно оглядываться. «Разаш, собери всех!» — распорядился мастер. «Устроим грандиозную облаву!» Стража на воротах бдительно вскинула головы, когда в дымке падающего снега вырисовался темный силуэт, но расслабилась, узнав при ближнем рассмотрении товарища. «Сменился Разаш?» «Ага», — кисло отозвался тот. «Устал, как проклятый». «А чё без лошади-то?» — удивился один из охранников. «Мне сегодня недалеко», — отозвался Разаш и, не останавливаясь, миновал ворота. «Странный он какой-то», — удивился один из оборотней, провожая удаляющуюся фигуру взглядом. Даже поболтать не остановился. Да умаялся. Господин Дагрен сейчас с тех, кто на внутренней охране три шкуры дерет. Фигура незадачливого Разаша окончательно скрылась за пеленой снегопада, и стража продолжила топтаться на месте, пытаясь согреть озябшие ноги. «Кто едет?» — гаркнул один из них, заслышав лошадиный топот. Всадник пронесся мимо стремительно, как снежный призрак, оставляя за собой дымку холодной взвеси. Бдительный оборотень вскинул на плечо арбалет, но товарищ придержал его за локоть. «Стой, это Харен! И чего это он такой взмыленный?» «Ох, что-то мне это не нравится», —